Кресло было не просто удобно, оно с восхитительной настойчивостью предлагало расслабить свои мышцы. В полудремоте Элберт почувствовал, как кресло нежно его укачивает и любовно массирует ему шею и спину. Он блаженствовал. Не то чтобы он заснул. При чуть-чуть иной конструкции кресло, без сомнения, могло бы и усыпить сидящего. Но так оно дарило лишь спокойный отдых, беззаботный, бездумный. Хелл заговорил, даже его спокойный бас прозвучал резко и назойливо. «Выпрямитесь, Элберт». «Зачем, Элберт? От вашего коммерческого сопротивления и следа не останется, если вы не сядете прямо и не обезвредите кресло». «Коммерческое сопротивление?» — размышлял вслух Элберт. «О чем беспокоиться? Ведь мистер Демерест на нашей стороне, не так ли?» «Мистер Демерест отнюдь не зональный директор», — напомнил ему Келл. «А, так значит, трудности еще впереди. Значит, чудесное кресло — лишь очередная ловушка на пути, где гибнут неприспособленные». Мысленно Элберт принял решение. «Отныне я буду поглощен одной единственной мыслью — как сберечь в себе коммерческое сопротивление». Он повторил про себя эти слова. Повторил их еще раз. «Элберт». Теперь в голосе Келла слышалась неподдельная паника. «Хорошо же Элберт бережет коммерческое сопротивление». Опять доверился креслу. Он, с сожалением, переместил свой центр тяжести вперед и решил опереться на подлокотники. «Осторожней!» — вскрикнул Келл. «Теперь хорошо, только не прикасайтесь к подлокотникам. Просто подайтесь вперед, вот так, вот так». И пояснил, поверхность у подлокотников шероховатая и влажная. А за этим может крыться только одна цель — вводить наркотики под кожу. Разумеется, в микроскопических дозах, но нам и их надо остерегаться. Я слышал о таком приеме, но впервые столкнулся с ним на практике, признался он. Элберт изумился, а через мгновение его изумление стало еще сильнее. У мистера Саутфилда точь-в-точь такое же кресло, а он откинулся на спинку. Больше того, он, считая, поглаживает подлокотник. «Знаю, знаю», — покачал головой Кейл. «Выдающийся человек, правда?» «Да, выдающийся. Запомните, Элберт. Настоящий коммерсант, человек в зените успеха, в то же время и тонкий ценитель. Мистер Саутфилд — тонкий ценитель. Он хочет испытывать самые сильные из всех известных соблазнов ради удовольствия, которое доставляют ему эти соблазны. Элберт, каждому действительно преуспевающему человеку свойственна тенденция к чувственности. Эти люди склонны потакать собственным прихотям. А почему? Да потому что тот, кто хочет преуспеть, должен глубоко понимать людей, потакающих собственным прихотям». Элберт мимоходом отметил про себя, что сам Келл не настолько потакает своим прихотям, чтобы довериться креслу. Он даже не делал вида, будто доверяется. В лице мистера Саутфилда они явно встретили человека, стоящего гораздо выше Келла. Это кого угодно лишит присутствия духа. Оксидаза Эпсилон казалась слишком ничтожной соломинкой, не способной уравновесить столь невыгодное соотношение сил. «Вот одна из причин существования кураторов», — продолжал Келл. «Высокое начальство не может работать в атмосфере посредственной коммерции. Ему нужен стимул и предмет роскоши, хорошо поданная информация. Кураторы это умеют». Он доверительно склонился к Элберту, поэтому, говорят, их прозвали пяткочесами. Элберту польстило, что Кэл счел его достойным услышать профессиональную шутку. Мистер Саутфилд перевел взгляд на арку, через которую кто-то вошел. Оказалось, не мистер Демерест, а черноволосая молодая женщина. Элберт вопросительно посмотрел на Кэлла. «Минутку, сейчас выяснится, кто она такая». Женщина стояла лицом к мистеру Саутфилду у стены против Элберта и Келла. Мистер Саутфилд сонным голосом полушепотом произнес: «Да, мисс Друри, да, план перевозок руды, продолжайте». «Должно быть, курирует другое дело», — заключил Кэл. «Понаблюдайте за ее работой, Элберт».